3. Снаружи ковчег казался небольшим, но внутри он был громаден. Как Наутилус. На Дзымбе знали историю про капитана Немо. Везде было сухо и тепло. Горели удивительно приятным светом круглые плафоны. Множество дверей вело в разные помещения. Видимо, раньше там были каюты, салоны, библиотеки. Сейчас, правда, царила пустота. А недалеко от входа ребята увидели клепанную железную дверь с надписью из желтых блестящих букв. Гига и Титим вместе разобрали два слова. П-у-л-т-у-п-рав-ления. «Заперто», — вздохнула Прошка, подергав рычаг. «Ой, смотрите, а это зачем?» Выше надписи виднелась фигурка барельеф. Длинноносый мальчишка в колпачке, почти как у Гиги, с большущим ключом в поднятой руке. «Ой, да чего такого?» — пробурчал Лёпа. «Все знают, кто это такой». В самом деле, история про золотой ключик была известна на всех планетах. «Ну, послушайте, послушайте», — заторопился Нотка. «Ведь это же не зря, ведь это ключ, это ключ». «Ну и что, понятно, что не зубная щетка», — пробубнил Лёпа. «Ну вот же кнопки и буквы». Пониже фигурки в два ряда тянулись не очень заметные, металлические, как и дверь, кнопки со старинными буквами. «А где здесь буква «Б»?» — спросил Нотка у Гиги и Тима. «Это...» — его тонкие уши горели от волнения, как розовое пламя. Гига показал букву «Б», и Нотка нажал. «А где «У»?» «Вот», — понимающе выдохнул Титим. И Нотка, по подсказке Титима и Гиги, набрал слово «Буратино». Дверь вздохнула и отъехала наружу. Всем известно, что комната с пультом корабельного управления называется рубка. Эта рубка была круглая. Вместо потолка вверху темнел купол с яркими созвездиями. Это были звездочки, соединенные тонкими светящимися линиями. Почему-то пахло скошенной травой, а пульт стоял посреди рубки. Это была белая панель с клавишами, а перед панелью столбик с полукруглым, вроде как в самолете, штурвалом. «Посмотрите-ка, а здесь все просто», — прошептал Титим. «Все понятно. Кнопка «Пуск», кнопка «Плавный взлет», кнопка «Разгон». А на этом экране, наверное, зажигается звездная карта, когда ковчег в пути». «Титим, не нажимай ничего», — прошептала Прошка. «Да тут все равно никакого звездного горючего давно не осталось», — сказал Титим. «С огорчением, конечно. И, видимо, только аккумуляторы для лампочек». «А, по-моему, осталось», — прошептал Гига. «Гляньте туда». У белой закругленной стены стоял стеклянный цилиндр. В нем дрожал сгусток света. Прищурившись, можно было разглядеть, что это кристалл размером с человечью голову. Но он излучал такую яркость, что на первый взгляд казался шаровой молнией. «Наверное, это тот самый звездный камень», — все тем же шепотом сказал Гига. «Нам учитель рассказывал на уроке физики. В этом камне постоянная энергия, потому что ее рождает время. Не такое время, как тик-так в часиках, а вечное время Вселенной. А раз оно вечное, то энергия тоже вечная. Смотрите, колесико-то вертится. Значит...» Над цилиндром повисло в воздухе, и неторопливо вертелось золотистое колесико со спицами. Размером с чайное блюдце. Оно ни на чем не держалось, просто крутилось в воздухе. И в этом уверенном вращении сразу чувствовалось. Да, энергия есть, и она бесконечна. Даже Лёпа на этот раз не заспорил, только обиженно пробубнил. «Если здесь все в порядке, зачем люди его бросили, ковчег-то?» «Разве их поймешь, этих взрослых?» — вздохнула Прошка. «А Нотка...» Вдруг вынул из-за пазухи камышовую свирель и заиграл. Негромко, переливчато так. И сразу стало ясно, что надо делать. Титим и Гига, а за ними и остальные, вернулись к пульту. Титим нацелил палец на кнопку со словом «Пуск». «Ой, мама!» — выдохнула Прошка. Раньше она никогда так не высказывалась. Прошкина мама, принцесса Лилиана Дзым-Лилейская, была знаменитой актрисой, дома почти не жила, все на гастролях, поэтому и ждать от нее помощи не приходилось. Нотка торопливо сунул за пазуху свирель. Лёпа проворчал, что все равно ничего не выйдет, и на всякий случай зажмурился. Кролик и Крошка, наоборот, широко открыли глаза и крепко взялись за руки. Гига сжал губы и поглубже натянул колпак. «Мы только попробуем. Чуть-чуть», — словно оправдываясь, произнес Титим. И нажал. Почти ничего не случилось. Только на экране и правда зажглась звездная карта. Титим оглянулся на остальных, на Гигу. Прошка опять сказала «Ой, мама!», потому что Титим нацелил палец на желтую клавишу «Плавный взлет». «Может, маленьких высадить?» — сумрачно предложил Лёпа. Иногда он давал разумные советы. «Не-е-е!» — дружно взвыли Кро-Кро и вцепились друг в друга. «Написано ведь, что взлет плавный?» — неуверенно успокоил всех Гига. Титим сделал глубокий вздох и нажал «Плавный взлет». В этот момент никто не помнил, что ковчег отрыт лишь наполовину, а то и всего на треть. Но и сам он этого, видимо, не помнил. Растолкал вокруг себя землю и выбрался на поверхность, как медведь после спячки. Замер на секунду и стал бесшумно подниматься над большим волдырем.